Глава первая. Над автострадой сгустились сумерки. Машин заметно прибавилось. Заполонив серую ленту бетона, они мчались с рокочущим гулом двумя нескончаемыми потоками. Из вереницы автомобилей, не обращая внимания на встречный поток, то и дело вырывался какой-нибудь лихач и, совершив обгон, снова вклинивался в ряд. В ответ на эти маневры раздавался пронзительный визг тормозов. Водители встречных машин выражали свое отношение к происходящему разъяренными вспышками фар. Владельца кремового «Опеля», ехавшего от Будапешта в сторону Татабани, подобное каскадерство оставляло безучастным. Машину он вел уверенно и спокойно, с готовностью прижимаясь к бровке, если его обгоняли, и терпеливо пропуская спешащих по встречной полосе. Полковач вел себя за рулем точно так же, как и жил все последние годы, хладнокровно и осмотрительно. В свои 42 он был еще холост, работал в центральной конторе кооперации ревизором. И если бы кто-нибудь полюбопытствовал у его начальства или коллег, что они думают о Ковача, те, пожимая плечами, ответили бы, что претензий к нему не имеют и только. Им просто нечего было бы рассказать об этом высоком человеке с резкими чертами лица и не выражающими никаких эмоций глазами, которые смотрели на собеседника, будь то начальник или коллега, всегда одинаковым, непроницаемым взором. Ковач взглянул на часы. Но и вид торопливо бегущей секундной стрелки не заставил его прибавить скорости. Он ехал так, будто отправился на загородную прогулку. За изгибом дороги по левую руку в глаза ему бросилась сбитая из деревянных кругляшей вывеска «Золотой барашек», зазывавшая посетителей в стилизованную деревенскую корчму, где на горячее наверняка можно было получить что угодно, кроме упомянутого в вывеске барашка. На стоянке перед корчмой он увидел несколько машин, чуть дальше бело-голубой пикап милицейского патруля. Ковач притормозил, подъехал к разграничительной полосе и включил сигнал поворота, давая знать, что собирается свернуть влево. Он терпеливо ждал, пока поредеет поток набегающих автомобилей. Наконец, один из встречных водителей, шофер грузовика, мигнул фарами, показывая, что пропускает «Опель». Жестом поблагодарив его, Ковач оглянулся, проверить, не собрался ли кто обогнать его. Включил передачу, и в этот момент из-за грузовика на полном ходу вывернул громоздкий зеленый «Рено». Ошарашенный Ковач рванул руль вправо. Отчаянно взвизгнули тормозные колодки. Водитель «Рено» нечеловеческими усилиями попытался остановить машину, но было поздно. С адским грохотом металл ударился о металл. Автомобили, вращаясь волчком, отскакивали и снова сшибались друг с другом, лопались стекла и фары, рассыпая вокруг град осколков. На террасе корчмы кто-то вскрикнул, и на шоссе воцарилась гнетущая тишина. «Опель» завис над кюветом, врезавшись правой дверцей в дорожный столб. Ковач лежал головой на руле, со лба стекала кровь, и, оставляя вдоль носа узенькую дорожку, тяжелыми каплями падала под ноги на ребристый резиновый коврик. Из «Рено» выбрались двое мужчин. Один, шатаясь, пошел к обочине, другой бросился к Ковачу. Движение замерло. Из корчмы высыпали посетители, среди них двое патрульных милиционеров. Тот, что был помоложе, поспешил к радиотелефону, а старший пробился сквозь толпу любопытных к месту происшествия. Ему помогли вытащить Ковача из машины и положить на землю. Кто-то достал уже из «Опеля» аптечку, когда с противоположной стороны шоссе подоспела молодая блондинка. «Я врач», — сказала она. Перед ней расступились, пропуская к пострадавшему. «Он жив?» — вскоре определила она, и, обтирая от крови лицо лежавшего без движения Ковача, добавила: «Сейчас он придет в себя». Молодой патрульный доложил о несчастном случае и принялся опрашивать водителя Рено и свидетелей. Немного спустя, завывая сиреной, подкатила машина скорой помощи. Следом оперативная группа автоинспекции. Пока врач скорой консультировался с белокурой докторшей, санитары уложили пострадавшего на носилки и вдвинули их в машину. Милиционер постарше, начальник патруля, тем временем с нескрываемым любопытством осматривал «Опель». Тут же щелкал своим аппаратом фотограф оперативной группы. Старший патрульный, человек наблюдательный, заметил, что из поврежденной правой дверцы выглядывает что-то вроде алюминиевой капсулы. Он попытался было извлечь ее, но из-за вмявшегося в дверцу дорожного столба это никак не удавалось. Общими усилиями «Опель» поставили на дорогу и откатили на несколько метров. Едва он сдвинулся с места, из бреши, пробитой в дверце, посыпались капсулы. Милиционер осторожно открыл одну из них, заглянул внутрь и вытряхнул на ладонь свернутую трубочкой тонкую полупрозрачную бумажку. На голове у Колыча уже белела повязка. Он пришел в себя и, несмотря на протесты врача, сел, озираясь по сторонам в поисках своей машины. Увидев патрульного, который как раз вскрывал капсулу, Колыч обомлел. В глазах его, обычно таких спокойных и невозмутимых, вспыхнул ужас. Старший патрульный развернул полоску тонкой бумаги. Она была сверху донизу заполнена убористыми столбцами из пятизначных цифр. 54-322-17-543, 86-358, 19-431, 26-510, 32-417. Озадаченный этой цифирью, он с минуту глядел на бумажку, потом двинулся было к Колычу, но передумал и, подойдя к помощнику, распорядился. «Садитесь в скорую помощь рядом с пострадавшим, а я доложу в дежурную часть и последую за вами. Только смотрите в оба». Сыпав алюминиевые капсулы в карман, он поспешил к патрульной машине, выхватил трубку радиотелефона, набрал код и прерывающимся от волнения голосом заговорил. «Я, 104-й, докладываю». В жизни современного человечества все меньше становится благ, которые ничего не стоили бы. Даже личная жизнь стоит денег. Особенно дорого обходится она, когда эгоизм, произвол, непомерное честолюбие делают проблемы сугубо приватные проблемами общества, или, во всяком случае, тех его ведомств и институций, которым приходится в них разбираться. Ведь в такой ситуации пострадавший или обидчик, а чаще всего обе стороны одновременно, ищут правды, заверенной официальной печатью, в коих поисках первой инстанции обычно становится приемные адвокаты. В Будапеште приемные адвокатских коллегий размещаются большей частью в помещениях мрачноватых и тесных, бывших некогда складами или лавками. Посетители в ожидании встречи со своими заступниками стоят вдоль стен или бродят по коридорам, едва освещенным 25-свечевыми лампами. Контора доктора Лаюша Немиша, члена коллегии адвокатов, в этом смысле являла собой исключение. В ней было два помещения. Одно — кабинет самого адвоката, в другом работали секретарша и молодой стажер, которые готовили для него материалы. Жужи Шелл, секретарша, в прошлом месяце минуло 28. Это была высокая, бесподобно стройная девица с золотистыми мягкими волосами, стриженными по-мальчишески коротко и расчесанными на прямой пробор. Серые глаза ее глядели на мир с легким презрением. Плотно сжатые губы и все лицо, изящное и в то же время решительное, придавали ей вид неприступности. На Жуже была желтая шелковая блузка, надетая на голое тело, и бирюзовая юбка Макси, которая при каждом шаге эффектно обтягивала бедра. Она только что вернулась из похода по магазинам с сумочкой через плечо, в руках фирменный пластиковый пакет универмага «Люкс». «Босс у себя?» — спросила она, останавливаясь у письменного стола, за которым сидел молодой человек с бакенбардами. «У себя», — ответил стажер. Рослый парень чуть старше Жужи, добродушный, с карими, слегка на выкате глазами. На широких, нескладных плечах его висела, будто на вешалке, белая тенниска. Просил не беспокоить его, — добавил он, окидывая фигуру девушки мечтательным взглядом. «Какое мне дело? Пока он тут в кабинетике прохлаждается, я бегаю по жаре, устраивая его дела. Кто я ему, жена? По магазинам носиться?» Она вскинула пластиковый пакет. «Да он и не думает разводиться со своей старой калошей». «А я тебя не устрою», — рассмеялся стажер. «Разве что лет через 10», — пожала она плечами. «Ты знаешь, Редфеллови, я обожаю звучные имена и зрелых мужчин, но картофельный паприкаш и соцстраховские путевки со скидкой меня не прельщают». Жужа вытащила из стола блок Пелмела и со злостью его распечатала. «Даже о его сигаретах приходится мне заботиться». С двумя пачками сигарет и пакетом из «Люкса» она подошла к кабинету шефа, выпрямилась, чтобы лучше смотрелась линия бюста и бедер, постучала и, не дожидаясь ответа, скрылась за дверью. Доктору Лаюшу Немишу было уже за 50. Напряженная работа ума оставила на его лице лишь две небольшие морщинки, пересекающиеся над переносицей. Вообще, благодаря здоровому образу жизни, достатку и любимой работе, он производил впечатление человека без возраста. Работал много, но относился к той категории людей, для которых работа ни при каких обстоятельствах не бывает обузой. Читал он уже с очками, но в волосах еще не было ни сединки. «Труд хорошо консервирует», — любил говорить он, когда кто-нибудь интересовался секретом его почти идиллических отношений со временем. «Босс», — обрушилась на него Жужа, — «я купила рубашку в полосочку и к ней гольфы». «В полосочку я не люблю», — недовольно взглянул он на упакованную в целлофан рубашку. «Ну, что поделать, сейчас это модно. Не брать же какое-нибудь старье». Адвокат поправил съехавшие на нос очки и снова уткнулся в бумаги. «Не слишком она молодит?» Пробурчал он с убийственным равнодушием к стоящей перед ним секретарше со всей ее галантереей. «Естественно, молодит!» — воскликнула Жужа насмешливо. «Именно потому я ее и выбрала». «Спасибо», — смиренно сказал адвокат, спохватившийся, что в сущности ему нужно быть благодарным ей за заботу. Но дел у него было слишком много, чтобы тратить на эту рубашку и какие-то там носки больше полминуты. Жужа проглотила обиду. Она решила быть терпеливой и ласковой. «Преуспевающий адвокат должен одеваться по последней моде», — снисходительно объявила она, чувствуя, как ее разбирает злость, но пытаясь держать себя в руках. «К вашему уму и деньгам остается добавить только мой вкус». Однако такое распределение ролей показалось ей столь унизительным, что она не выдержала и взорвалась. «Не знаю, стоит ли все это продолжать. Во всяком случае, с меня хватит». Жужа Шелл швырнула на стол две пачки Пелмела и вызывающе посмотрела на шефа. Немиш убрал одну пачку в карман и с другой предложил сигарету девушке и закурил сам. «Займемся лучше делом», — невозмутимо сказал он, протягивая секретарше несколько бумаг. «Вот это перепечатайте. На это подготовьте ответ и соберите мне все, что касается дела Феннеди против Сэмиша. Не откажите в любезности», — добавил он с рассеянной улыбкой, которую Жужа могла при желании истолковать как знак примирения и призыв не терять надежды. В приемной разобиженную девицу встретил испытующий взгляд Редфелви. «Ну, как там?» — полюбопытствовал он. «Кошмар, Редфелви, кошмар! Клянусь тебе, я уволюсь. Этому импотенту лишь бы деньги грести». «Тут новое дело прислали», — он положил перед ней досье. «К черту новое дело! Ну что ты уставился на меня? Не понесу я его? Довольно?» Она со смертельно усталым видом упала на стул, раскинула длинные стройные ноги и беспомощно уронила руки на колени. Во рту ее грустно дымилась сигарета Пэл-Мэл. Редфелви встал и, натянув на себя пиджак, купленный явно по случаю распродажи, постучался к Немишу. «Вчера из суда сообщили, что вы назначены защитником по делу о подозрении в шпионаже», — доложил он. «Я принял бумаги и попросил на сегодня свидание с подзащитным». Спокойствие на минуту оставило Намиша. «Как вы посмели принять решение без меня? От дел, назначаемых судом, мы обычно не отказываемся», — уверенно ответил Редфелви. «Но ведь я не успею подготовиться. Во сколько свидание? В 4». Немиш взглянул на часы. «Ну, дружили вы мне. Что в деле?» «В дела под грифом «особо секретно» я заглядывать не привык. В кабинет вошла Жужа. «Пожалуйста», — положила она перед Немишем тоненькое досье. «Дело Пала Ковача», — прочел адвокат на обложке. Он нерешительно протянул руку к папке, раскрыл ее. Досье было пусто. «Как это понимать?» — воскликнул он изумленно. «Это все», — ехидно заметила секретарша. Немиш хотел еще что-то сказать, но зашелся в приступе кашля. Его душил дым Пэл-Мэла. «Довольно с меня». Он смял сигарету. «К черту, весь этот шик! Преуспевающий адвокат не может позволить себе курить какую-нибудь симфонию». Не скрывая злорадства, сказала Жужа и повернулась к стажеру. «Идемте, Редфелви, у шефа много работы». На свидание с подзащитным доктора Немиша сопровождал молодой офицер следственного отдела. Предварительно они коротко посовещались. Информация следователя исчерпывалась несколькими фразами. Он и сам пребывал почти в полном неведении. Кроме полосок бумаги, исписанных столбцами цифр, других обвинительных материалов у него не было. Он изложил адвокату обстоятельства катастрофы, заметив, что Ковачу еще крупно повезло. Отделался раной на лбу, машины же обе разбиты в дребезги, или, выражаясь языком госстраха, ущерб стопроцентный. Следователь рассказал также, что алюминиевые капсулы были обнаружены в момент, когда Ковач находился без сознания. Надо думать, очнись он раньше, он непременно попытался бы спрятать их, но вышло так, что патрульный милиционер извлекал эти самые капсулы из опеля на его глазах. И с тех пор он молчит, хотя медицинское освидетельствование показало, что органы речи и мозг подследственного в результате аварии не пострадали. Больше следователю сообщить было нечего, поэтому оба молчали, ожидая, пока приведут Пала Ковача. За десятилетия адвокатской практики доктор Немиш усвоил: двух одинаковых дел не бывает, поэтому каждое дело требует основательной подготовки. Ну а какой подготовке может идти речь, если к его услугам лишь немое досье и более чем скупая информация следователя? Он ждал с беспокойством, в воображении рисуя себе камеру, где без галстука и в ботинках без шнурков сидит, уставясь в беленую стену его подзащитной. У стены по-военному строго прибранная тюремная койка с пустой полочкой наверху, деревянный стол с алюминиевой ложкой, единственным предметом казенной сервировки, в углу унитаз или раковина с зубной щеткой и мылом, на ней полотенце. Два конвоира в сопровождении офицера, наверное, уже ведут его подзащитного в помещение для свиданий. Они шагают в гнетущей тишине, покрашенным ослепительно-белой краской коридором, перекрытым решетками, вокруг ни души. За минуту до этого по требованию офицера заперли даже тех, кто был занят на хозработах. Подозреваемый понурил голову, руки заложены за спину, стук шагов по надраенному до стерильного блеска каменному полу отдается от стен гулким эхом. Не намного приятнее и обстановка в комнате для свиданий. Посреди нее стол с двумя стульями по сторонам. Окно с армированными стеклами забрано снаружи решеткой. В дверях, будто еще один предмет обстановки, застыл конвойный. Наконец, Павла Ковача привели. Конвоир встал у двери с таким расчетом, чтобы от глаз его не могло укрыться ни малейшее движение присутствующих. На голове у подозреваемого белела узкая повязка, единственное, что напоминало о катастрофе. «И впрямь повезло ему», — подумал, глядя на него, адвокат. «Павел Ковач», — первым нарушил молчание следователь. «За сбор разведывательной информации вам грозит лишение свободы сроком до 12 лет». Взгляд Ковача устремился куда-то поверх головы следователя. Тот посмотрел на адвоката и продолжал. «Если вы будете упорствовать в молчании, и при этом будет доказано, что шпионажем вы занимались систематически и в составе шпионской группы, то приговор может оказаться и самым суровым». Лицо и глаза арестованного застыли, он словно окаменел. С минуту следователь глядел на него в упор, потом круто повернулся. «До свидания». Попрощался он с адвокатом и вышел. «Доктор Немеш», — представился адвокат, протягивая руку Ковачу. «По вашему пожеланию, я назначен защитником. Садитесь». Ковач сел, подтянув под себя стул, положил руки на стол, пристально оглядел Немеша и перевел взгляд на стену. Адвокат подошел к нему ближе. «Я спешил увидеться с вами», — начал он дружелюбным тоном, «чтобы попытаться пробудить вашу совесть и здравый рассудок. Единственное, что вам может сейчас помочь, — это чистосердечное признание вины». В ответ молчание. Ковач лишь бросил взгляд на адвоката и снова уставился на беленую стену. Немеш прошелся к окну и, закурив сигарету пел-мел, выпустил струйку голубоватого ароматного дыма. «Должен признаться, — продолжал он уже значительно суше, — что дела ваши обстоят весьма скверно. Как смягчающее обстоятельство суд может принять во внимание только полное раскаяние. В этом случае законодательство позволяет определить минимальную меру наказания». Ковач будто воды в рот набрал. Адвокат стал терять терпение. «Коль скоро, — тоном выше взял он, — из целого списка защитников вы изволили выбрать меня, так потрудитесь хотя бы ответить». Тишина. Раздражение Немеша нарастало. Отыскав пепельницу, он загасил сигарету и снова подошел к подзащитному. «Да поймите же, наконец, если вы будете играть со мной в молчанку, я не смогу защитить вас. Вы должны мне довериться, слышите? Иначе не ждите помощи». Ни звука в ответ. Немиш потянулся за новой сигаретой. Вынув пачку пелмела, он угостил подзащитного и жестом предложил конвоиру, на что тот качнул головой: «Спасибо, мол, не курю». Адвокат дал огня Ковачу, закурил сам и, несколько успокоившись, продолжал: «Чистосердечное признание. Только оно, повторяю вам, может смягчить вашу участь. Иначе вас сам Господь Бог не спасет». Ковач глубоко затянулся, медленно поднялся со стула и, словно о чем-то задумавшись, стал прохаживаться, поглядывая на адвоката. Вот он повернулся спиной к конвоиру и к Немишу, и неуловимым движением, оторвав фильтр сигареты, спрятал его в рукав. Ни тот, ни другой ничего не заметили. В следующее мгновение Ковач уже стоял лицом к ним, продолжая курить. «Я хотел бы остаться со своим подзащитным наедине», — попросил доктор Немиш. Конвоир кивнул и молча вышел из комнаты. Ковач вопросительно посмотрел на адвоката. Тот, вздохнув, продолжал уговаривать: «Убедительно вас прошу быть со мной откровенным». В голосе его звучали чуть ли не дружеские нотки. «Неужто вам непонятно? С вами все кончено. После провала для ваших работодателей вы больше не существуете». Снова молчание. «В том списке, что вам представили, мое имя значится не случайно. Я готов бороться за вас в меру сил и способности. Требуется только ваше желание». Ковач молча курил сигарету, огонек которой уже обжигал ему пальцы. Он был нем. «Ну что вы упрямитесь?» — закричал на него адвокат. Молчание. Доктор Немиш развел руками. «Не понимаю вас», — сказал он, отчаявшись, и впился глазами в Ковача. Не выдержав его взгляда, подзащитный отвернулся. Ковача увели. Очутившись в камере, он подошел к окну и замер, подняв лицо к свету. Конвоир закрыл за ним дверь, заглянул для порядка в глазок и ушел. Неимоверным усилием воли Ковач заставил себя выждать несколько минут и только потом, не меняя позы, запустил пальцы в рукав, где был спрятан фильтр сигареты. Он осторожно разорвал его и нашел внутри скрученную трубочкой тончайшую полоску бумаги. С замирающим сердцем прочел он отпечатанные на машинке несколько слов. «Бутон приказывает молчать. Мак выручит вас». По сдержанному лицу Ковача скользнула тень облегчения и исчезла столь же быстро, как исчезает тень ласточки, стремительно пролетевшей над головой. Бумажка тут же была разорвана на мельчайшие клочки. Вместе с остатками фильтра Ковач бросил их в унитаз, спустил воду и проследил, чтобы от записки не осталось ни малейшего следа. Приблизительно в то же время, когда Ковач читал в камере эту записку, в фешенебельном номере венского отеля «Интерконтиненталь» беседовали два господина. «А где сейчас Мак? Он остался в Шопроне?» — спрашивал пожилой, седовласый, подтянутый господин. Судя по его тону, он привык отдавать приказы и не терпел возражений. Сообщив о случившемся, он тут же вернулся в Будапешт. ведь утром ему нужно быть на работе», — докладывал господин помоложе с военной выправкой. «Верно, верно», — одобрительно кивнул Седовласый. «В сложившейся ситуации он должен быть осторожен, как никогда». «Ничего подозрительного, ничего привлекающего внимания». «Именно так я его и проинструктировал». «Правильно сделали. Этот канал нужно спасти во что бы то ни стало, раз уж с Ковачем вышла такая осечка. Если этот несчастный заговорит, рухнет все, что мы с таким трудом возводили в течение 10 лет. Он знает всех наших агентов и потянет их за собой на скамью подсудимых. Я уж не говорю о международном скандале. После Бутона он важнейший наш человек. Уж лучше бы эта дурацкая катастрофа закончилась его смертью», — произнес молодой. «Арестом. Вот чем она закончилась», — в ярости ударил кулаком по столу Седовласый. «Нужно действовать, а не рассуждать, и действовать незамедлительно. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «Так точно». «Вы уверены, что Мак говорит правду? У него в самом деле налажена связь с Ковачем?» «Мак один из лучших наших агентов. Выполнив задание, он должен вернуться сюда. Какой ему смысл обманывать нас, да еще так наивно? Он слишком многим рискует». «Пожалуй, вы правы», — помолчав, произнес господин в летах. «Так говорите, он просит двоих?» «Так точно». «Он их получит». «Кого вы имеете в виду?» — спросил младший из собеседников. «Задачка будет не из простых. Мюллер, Вольф. Эти ребята выручали нас в самые трудные времена. И, кстати, умеют держать язык за зубами. Но это самое меньшее, что от них требуется. Не забудьте, что в нашем деле очень многое зависит от обстоятельств. Я это к тому, что там...» — он кивнул — «теперь тоже научились работать. Равно как и Мюллер с Вольфом. Я в этом не сомневаюсь. К тому же они сейчас под рукой, готовы отправиться в любую минуту». «Так точно», — кивнул господин помоложе. «Но все же я предлагаю подстраховать их. Проверить, как переправиться. Охрана границы усилена. Всех въезжающих тщательно проверяют. Конечно, Вольф бывал там неоднократно. Свободно владеет венгерским, но никаких «но». Раздраженно прервал его собеседник и швырнул на стол карту. Это был план Будапешта, помеченный кое-где зелеными точками с цифровыми обозначениями. «Как, по-вашему, для чего я это достал?» — похлопал Седовласый по карте. Его визави промолчал, зная, что любое его высказывание или вопрос вызовут у хозяина приступ гнева. «Ну, так не знаете?» — подзадоривал его шеф. «Тогда слушайте. Вместе с ними поедет мадам. Только Мюллер с Вольфом отправятся поездом, а мадам на машине. Она пересечет границу через час после поезда. В Дёре они встретятся у театра. Не заговаривая с ними, она убедится, что парни благополучно переправились через границу, и проводит их до Будапешта, где на вокзале проверит, нет ли за ними хвоста». «Все понятно. Я еще не закончил. Простите». «Да заткнитесь вы, наконец!» Он ткнул пальцем в план Будапешта. «Ежедневно, согласно инструкции, ровно в полдень, Мак появляется в точке под номером 7. Здесь мадам сообщит ему, чтобы он в пункте 2 принял двоих наших людей. Вольф останется с Маком, а Мюллер будет работать самостоятельно. О местонахождении Мюллера Вольф знать не должен. Все ясно? Так точно. Какие есть предложения? Хорошо, если бы Мак доложил затем мадам о том, что он принял людей. Согласен. Когда их отправлять? Как только я с ними поговорю. Пригласите Вольфа и Мюллера. Потом, мадам, радиостанцию включите на постоянный прием. Хотя едва ли они рискнут сейчас выйти в эфир. На встрече в Шопране Мак сказал мне, что в эфир он выйдет только в том случае, если терять уже будет нечего, то есть в случае, если Ковач заговорит. Подтянутый пожилой господин на мгновение замер, лицо его побагровело, и кулак с грохотом опустился на стол. «Он не должен заговорить».